петляни жмет мне шею. На ней давно уж крест висит. Она не давит на трофею, не портит безупречный вид. Ну а концы у той веревки давно уходят в темноту. Ребята пишут заголовки, чтоб затянуть мою петлю. Надо мною небеса, подо мною моя земля. Не выходит ничего, не выходит нихуя. Куда бежать, куда спасаться? Я только здесь абориген. Мне по ночам березы снятся, их рубит этот беспредел. Колени сломаны с прыжка, не от молитвы в темноту. Пилот заводит самолет и входит в мертвую петлю. Надо мною небеса, подо мною моя земля. Не выходит ничего, не выходит нихуя. Я столько вижу негодяев, не будет их ответ простой. Мой купол сложен, кувыркаюсь, не брал ни разу запасной. Я был, наверное, в арьергарде, что после нас мы поглядим. Пусть темноту петлю затянут, экстрим всегда непобедим. Надо мною небеса, подо мною моя земля. Не выходит ничего, не выходит нихуя. Надо мною небеса, подо мною моя земля. Не выходит ничего, не выходит никогда. Будет сломано кольцо, будет порвана струна. Арьергард не просто жизнь, арьергард твоя судьба.